Глава 17. Дарующая шанс достойным. И Сандра захотелось прибить на пятый день знакомства. Мерзкий, заносчивый, чирий на заду. Вот кем оказался принц. Совсем не похож на своего дядю, ни внешне, ни внутренне. Если Райнер всецело отдавался работе, порой забывая пообедать, этот белобрысый упреныш слонялся без дела по дворцу целыми днями и задевал всех, кого можно, наслаждаясь чужими вспышками злости. Вот правда, упреныш. Я таких людей, энергетических вампиров, знавала еще в прошлой жизни. Задеть больнее, высмеять самое дорогое, ткнуть в свежую рану и наслаждаться реакцией своих жертв. Единственное, я не поняла пока, и Сандер сам осознавал, что он провоцирует негативные эмоции окружающих или нет. Райнер был непрошибаем. Ко мне принц присматривался, лишь слегка покусывая, поэтому больше всего доставалось невестам. Вот как сегодня, во время пешей прогулки к самой крайней северной точке столицы, колючему утесу. Половину пути полагалось преодолевать пешком. Утес — заповедник сразу для двух редких видов, которым могла навредить магия. Даже в неимоверно удобных туфлях ноги дико устали. Я в очередной раз пожалела, что инициативный человек. Что там инициатива делает с инициаторами? Вот-вот. И Райнеру не пожаловаться, ведь сама предложила такие прогулки. Отведенное на поиски кандидаток в Хаисы время еще не закончилось. И девушки, маясь от безделия, начали конфликтовать и дружить друг против друга. Я предложила каждый день вывозить их на прогулку по достопримечательностям столицы. Регент одобрил. Принц нагло присоединился к нам на первом же променаде, заявив, что это шанс узнать девиц лучше, ну и заодно всласть их подразнить. «Госпожа Тулия», — вкрадчиво произнес принц, и несчастная девица напряглась, сбилась с шага. «Вам безумно идет новая прическа». Смоляные кудри, приехавшие из небольшой восточной страны девушки, отрезали до лопаток, когда после прогулки по саду в них оказалась смола. Жаль, меня тогда во дворце не было. Я бы предложила попробовать сильно горячую воду или утюг, но никак не радикальное средство — ножницы. Брюнетку откровенно расстроил комплимент. В ее стране длина волос — часть женской красоты. И важно, чтобы она имела естественное происхождение. То есть от помощи целителя по отращиванию кудрей гордая красавица отказалась. И теперь принц говорит, что укороченные волосы ей идут. Дурачок? Нет, злобный упыреныш. Рука зачесалась. Так захотелось отвесить принцу подзатыльник. Плохо Райнер воспитывал племянника, плохо. Настолько погрузился в работу, что упустил важный момент, и вдовствующая императрица избаловала сыночка. «Благодарю за комплимент, ваше высочество», — сдержанно произнесла девушка и замедлила шаг, чтобы немного от нас отстать и отдохнуть от любезностей. «Сударыня Марич, скажите, а как вам империя? Погодные условия, природа сильно отличаются от тех, которые у вас на родине?» — засыпал вопросами принц. «Вашим родителям нравится?» Повернувшись к принцу, заглянула в его ярко-синие глаза. И ведь понимает, что вопросы могут причинить боль. Не все переселенцы из Тафрии выехали целыми семьями. Некоторые их родственники остались там навсегда. Среди кандидатов в Хаисы была простая горожанка Румина, у которой от большой семьи теперь только дедушка. К счастью, принц об этом не знал. Я выдала ему неполные анкеты. «Ваше высочество, благодарю за интерес. Мне и моим родственникам очень нравится империя». «Знаете, Эрика», — произнес принц тихо, «когда вы на меня так смотрите, то очень похожи на регента. Мы точно не родственники». «И к чему он клонит? Случайно увидел браслет на руке?» «Так это еще и не родство, помолвка?» «Впрочем, нет, маловероятно». Я вежливо и обтекаемо ответила. Уверена, мы бы уже знали о кровном родстве. Если как-то прознал, понял, наблюдая за нами с Райнером, то сейчас попытается шантажировать. Ледяной взгляд, даже волосы. Вылитый дядька. Удрученно пробормотал Исандр тихо-тихо. Я взглянула на него. Его волосы красиво серебрились в ярком солнечном свете. Насыщенный цвет глаз подчеркивал синий камзол. А ведь принц! «Сударыня Эрика!» Тревожный крик одной из девушек заставил ускорить шаг. Самые нетерпеливые невесты, вырвавшиеся вперед, сейчас застыли, настороженно рассматривая черную каменную арку в такой же стене. Сразу возле входа, среди буро-серых, поросших зеленоватым мхом камней, бегло юркое существо, сливаясь с ними цветом. Чуть больше моей ладони, похожая на короткохвостую ящерицу с рядами роговых шипов на спине, рептилия меняла окрас вместе с местом пребывания. Если она сидела неподвижно, то заметить ее было очень сложно. «Арыська!» — прошептала тафрийка Майласа зачарованно. Остальные невесты отмерли и возбужденно загудели. «Дорогие девушки, минута внимания!» — крикнула я. Переступив магическую линию разграничения, мы войдем на территорию колючего утеса. Пожалуйста, проверьте, у всех ли есть амулет от черных арысек. Никто не потерял его по дороге. Ядовитые особи — большая редкость, но встречаются. Их яд действует быстро. Вы даже позвать на помощь не успеете. Инструкцию, как вести себя в заповеднике, им прочитал утром сам регент. Но я решила напомнить, ведь юные девочки такие порывистые. Увидят что-то интересное, тотчас летят к нему, ничего больше не замечая. Невольно вспомнилось, как они меня встретили в день представления. Вежливо, холодно, со скрытой агрессией. Недобро рассматривали мое голубое платье, вышитое кристаллами и жемчугом, собранные в толстую косу серебристые, не рыжие больше волосы. И мрачнели. И это понятно. В распорядительницах теперь не зрелая тетушка или сумасбродная предсказательница, а юная симпатичная девушка. В их глазах я выглядела конкуренткой. Отношение изменилось в один момент, когда я подняла правую руку вверх, рука в платье сдвинулся, обнажая помолвочный браслет. Естественно, чей он, девицы знать не могли. Просто осознали, что я на принца не претендую. А когда к изматывающим урокам имперского этикета я добавила увлекательные прогулки и один раз встала на их сторону, не позволив распекать регенту, и вовсе потеплели. В глазах невест отныне я выглядела героиней. Все без исключения боялись Райнера. В его присутствии многие цепенели и становились косноязычными. И когда он вызывал для приватной беседы, меня провожали сочувствующими взглядами, не подозревая, что за дверью ждал не выговор, а жгучий страстный поцелуй. С одной стороны, подобное отношение невест обижало, ведь регент не самодур и не монстр. Если ругал невест, то за дело, а с другой — пусть лучше боятся, чем облизываются на моего мужчину. Амулет от Арысик на месте, по очереди отчитались девицы. И у меня, отозвался принц, хоть я его и не спрашивала. Далее напомню, что на территории утеса магия нежелательна. Она негативно влияет на структуру минерала, который находится в почве. А еще я сделала паузу и обвела внимательным взглядом разрумянившиеся на ветру лица. А еще вам разрешили сорвать по одному цветку с каменного дерева. Невесты радостно запищали. «Райнер разрешил», — удивился принц. Я кивнула. Каменные деревья — диковинка империи драконов. В естественном виде их не экспортировали, только в качестве лечебных зелий. Для красавиц крем, в составе которого есть это растение, был синонимом здоровой сияющей кожи. Сорвут девицы драгоценный цветочек и будут обеспечены волшебной косметикой на пару лет. Так что изумление принца понятно. Невесты разбрелись по утесу среди высоченных черных деревьев с алыми цветами. По моим наблюдениям, пока никто их срывать не спешил. Явно выискивали покрупнее. Задумавшись, я пропустила момент, когда все девушки скрылись среди черных стволов. Так, а мне куда идти? И нужно ли присматривать? Заповедник окружен магическим забором. С утеса не сорвутся в море. Там тоже невидимый барьер. О, правильнее всего пойти за принцем. Кажется, он скрылся за тем приземистым деревом. Я почти побежала в ту сторону. А все-таки какие интересные деревья. Черные стволы и ветки, листьев нет, только колючки и пламенеющие цветы с 10 лепестками. Интересно, раз это растение, то фотосинтез есть? И, наверное, зеленый хлорофилл маскирует черный пигмент. Стон. Я застыла. Не поняла. И Сандер такой быстрый? В голове пронеслись провокационные картинки, как сейчас застукаю принца с одной из кандидаток, и смысл в отборе исчезнет. Я же молчать не буду. Завтра и женится на соблазненной. Поворот, и я застыла. От ужаса. Два наемника в черном пытались задушить брыкающегося принца, сверкающей магической веревкой. Я молча швырнула в одного из убийц ледяной шар. Райнер только вчера научил этому боевому заклинанию, не думая, что уже сегодня оно мне пригодится. Убийца от неожиданности удар пропустил, зашипев, схватился за плечо. Второй наемник глухо ругнулся и бросил веревку. Хлопок, и открылся небольшой портал, в который рыбкой заскочили наемники, оставив хрипящего принца на земле. «Исандер!» — с криком я бросилась к нему. Запоздало дошло, что крикнуть-то я крикнула, но при этом сама себя едва услышала. Какая-то магическая глушилка! Удавка на шее и плечах принца растаяла, как дымка, но принц корчился, беззвучно разевая рот. «Исандер!» — я склонилась над ним. Из-под принца, вяло перебирая лапками, выползла рыська черного цвета. «Божечки, да это же ядовитая, и она укусила принца!» «Почему не сработал амулет?» Меня накрыло паникой. Сорвав с пальца кольцо с универсальным целительским заклинанием, я приложила его к щеке бледного парня. «Так, этого мало. До летального исхода минуты, а то и секунды. Райнер!» Я вспомнила о подаренном кулоне и крепко его сжала. «Райнер, спаси!» — взмолилась от души. Серебристое сияние, и из открывшегося портала вылетел князь во всеоружии. Исандру укусила черная рыська. Князь втянул сверкающие сталью когти и мгновенно подхватил племянника на руки. «Эрика, ты в порядке?» «Да». «Сворачивайте прогулку, сейчас за вами явится портальщик», — обронил Райнер перед тем, как скрыться в межпространственном переходе. Я медленно задышала, стараясь успокоить колотившееся в груди сердце. «Кысь, ты только посмотри на эту нереальную дуру!» — насмешливо протянул знакомый голос. «От нее требовалось всего лишь постоять в сторонке, не вмешиваясь. Все сделали бы чужими руками. И что она?» Я не стала оборачиваться, хоть и хотелось зло ответить богине. Она, как всегда, вмешалась не в свое дело. «Угу, зато моя совесть чиста!» Еще несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, и я отправилась собирать невест. Душу переполняла горечь. Возможно, Дис права, и я дура. Когда слуга внес 12-й букет, Айла наморщила нос и отвернулась независимым видом. «Итак, на ком мы остановились?» Она заглянула в свой список. «Поставщик зелени, господин Кумарасян. А почему ты заказываешь специи не у поставщика овощей? Это будет дешевле. Но худшего качества. У Кумарасяна зелень наивысшего сорта, благодаря стараниям его тещи, магички земли». «Ага, поняла, спасибо». Айла внесла пометку и, беззвучно шевеля губами, прочитала следующую фамилию. Я сделала глоток ягодного морса и украдкой взглянула на напольные часы. «Я рада видеть кузину, послушать новости и готова помочь в освоении должности управляющей рестораном, но не сегодня. Дел по горло. Вечером встреча с друзьями Райнера, которые наконец-то соберутся вместе, а я даже с платьем не определилась. И задание для отбора не все готовы. Да еще и эти душные букеты. От сильного сладкого запаха начала голова болеть. Какие же странные эти арберийские розы. Красивые, а такие вонючие. И не выбросишь из гостиной. Подарок благородного принца. Пережив очередное покушение, Исандер на целых 10 дней, заперся в своих покоях, залечивал покусанный зад и ущемленное самолюбие. А я с невестами 10 дней провела в мире и покое. Если принц кому-то и нравился, без него лучше, и многие это осознали. Романтический флёр ушел, осталось только трезвое желание стать принцессой. 10 дней без принца — чистый восторг. Жаль, что не дольше. Подозреваю, там не столько укус маленькой Арыськи виноват, а Исандра накрыл запоздалый страх. Один из наемников, антимаг, который небрежным движением руки отключил все защитные артефакты принца. Очень мощные артефакты, созданные для императорской семьи. К слову, у меня сейчас точно такие, но полностью рассчитывать на них я теперь не стану. «Эрик, давай перейдем в другую комнату», — взмолилась жалобно Айла. «Иначе меня вскоре стошнит морсом и пирожными, которыми ты угостила». Кузина была белой, как обезжиренное молоко. «Ох, прости, сейчас выйдем на балкон». Дверь распахнулась, без стука в мои покои влетел Исандер. В голубом вышитом серебром камзоле пепельные волосы сияют здоровьем. Синие глаза — драконьей магией. Настоящий принц из девичьих грез. «Сидите, сидите, красавицы, я по-простому, по-домашнему, без титулов». Невзирая на разрешение, мы с Айлой вскочили с кресел и застыли в положенных поклонах. «Ваше высочество, ясного дня!» — смущенно пролепетала разрумянившаяся Айла, а я с ужасом вспомнила ее глупости с зеркалом и портретом Исандра. Хоть бы она ничего не учудила. Принц ей не симпатичен, как мужчина. Пока пила чай, она 10 раз эмоционально упомянула Дарвана, который периодически провожал ее после работы. Однако Айле нравился статус Исандра, и это могло спровоцировать проблемы. Принц мазнул по кузине равнодушным взглядом и сосредоточился на моей порядком уставшей для середины дня персоне. «Восхитительная, прекрасная Эрика!» — с пафосом воскликнул Исандр. «Я пришел, чтобы поблагодарить за спасение моей жизни!» Айла потрясенно ахнула и тотчас прикрыла рот ладонью. О приключениях на колючем утесе я не рассказывала. Увы, официально объявлять нельзя, время неподходящее, но зато могу подарить бесценную вещь. Показушным жестом принц достал из кармана камзола маленькую коробочку, обтянутую черным бархатом. «Очаровательная Эрика, примите сей дар!» Я напряглась. В коробочке оказалось платиновое кольцо с неприличного размера бриллиантом в форме сердца. Кольцо. И вроде бы в империи драконов символ брака браслет, а внутренне настораживает. «Ваше высочество, для меня честь служить империи», — я осторожно подбирала слова. «И для меня уже награда, когда будущий император в порядке. Оставьте кольцо для других героев». Исандер расплылся в довольной улыбке. «Не скромничайте, дорогая, вашу руку!» «Прямой приказ. Не подчинюсь, обозлю принца. И кто знает, в какой конфликт это выльется. Райнер не даст в обиду, но лучше не создавать проблему из ничего. Эх, лучше бы не принимать подарок принца, но...» «Вот так. А ты боялась», — шепнул Исандер довольно. Надев кольцо на средний палец моей правой руки, он поцеловал тыльную сторону запястья. «Исандер! Ты зачем забрал сердце дракона из сокровищницы?» В гостиную влетела императрица в алло-белом шелковом платье и облаке сладко-конфетных духов. Быстро оценив обстановку, она в ужасе воскликнула. «Боги, ты отдал кольцо распорядительнице? Это же свадебный дар императора для Хаисы!» Упрямство и обида на миг исказили лицо принца. «Эрика моя Хаиса!» «Что?» Три женских вопля слились в один. Оглушенный Сандер поморщился. «Да, я сердцем чувствую, что это так!» — восторженно произнес он. «Лучшая женщина в империи для меня — Эрика Марич!» Принц перевернул мою руку так, чтобы присутствующие увидели, что ладонь чиста. «Видите, Эрика пока без знака. Прямо сейчас мы отправляемся к алтарю, и я уверен, что ее метка засверкает всеми цветами радуги». У меня пол под ногами закачался. Позади гаденько захихикали. «Опять Дис?» «Упростим задачу, да, Кысь?» — весело спросила богиня свою кошку. «Поставим нашей упрямице метку, и регент сам размажет племеша». «Вот это я попала! А еще мне предстоит поездка в компании Сандра». «Не хочу. Мало ли что он выкинет, когда останемся наедине». Испытывая непередаваемое ощущение беспомощности, я обвела комнату взглядом. «Тону! Тону и боюсь, не могу выплыть!» Бледная Айла стала моим спасательным кругом. «Ваше Высочество, я забеглась и не успела побывать у алтаря, поэтому не против проверки, но надежды на милость богов не питаю. Принцу подходит девушка яркая и сильная, с драконьей кровью. Что не могу быть его Хаисой, категорически заявлять нельзя. Заупрямится ведь». «Не скромничай, милая!» — принц осклабился. «Явно получаю удовольствие от ситуации и реакции окружающих». «Поехали, время идет». «Угу, именно. Скоро явится Райнер и отвесит пару подзатыльников. Надо немножко продержаться до его появления». «Ваше Высочество, простите, но я обещала кузине, что помогу освоиться в новой должности управляющей рестораном». Принц скривился. «Бери кузину с собой, проконсультируешь в пути». Я едва зубами не заскрежетала в расстройстве. Может, показать браслет Райнера? Или не стоит? Что-то подсказывало, что браслет — последнее средство. Его лучше придержать. Что ж, не получилось выиграть время, используя кузину как щит и дуэнью. Два в одном, да. Поездка прошла сносно. Айла быстро пришла в себя и, увлекшись рабочими моментами, забыла о сидящем напротив принца. Когда подъехали к Алой площади, она покачала головой и огорченно произнесла. «Гверта, ведь ты тянула еще и гостиницу. Мне повезло, что Морил решил заниматься ею лично». «С непривычки тяжело, да», — кивнула я. «Ой, можно подумать, у тебя было время привыкнуть», — фыркнула Айла. «До перекрестка ты ведь не работала управляющей». Прислушивающийся к нашему разговору принц прищурился. «Я помогала отцу с ведением большого дома еще в Тафрии, если ты не забыла». «Ну, кузина!» — едва не подставила несвоевременными комплиментами. Первой из кареты, запряженной четверкой вороных, вышла Айла. Естественно, с помощью принца. Галантно подавая руку мне, Сандер шепнул. «А хочешь, я покатаю тебя на своем драконе?» Прозвучало двусмысленно. Похабная метафора. «Я высоты боюсь», — заявила, старательно удерживая равнодушное выражение лица, хотя хотелось размахнуться и от души врезать сумочкой по самодовольной морде. «Хм, а ведь ты не врешь», — удивился принц. «Боишься?» Я сглотнула воздух. Внезапно накатило воспоминание о моей гибели. «Нет, вытолкну его из памяти. Это было в другой жизни. Лучше сосредоточиться на другом, более важном. У принца есть артефакт, определяющий ложь. Нужно следить за словами». Я надеялась, что мы не попадем к алтарю из-за длиннющей очереди из нервных, уставших девушек. Увы, для принца не существовали подобные преграды. В окружении двойного кольца охраны мы легко прошли к жрецам. К несчастью, рядовым. Главные жрецы-богини, естественно, находились в этот момент где-то в храме, иначе остановили бы беспредел принца. Подведя меня к жрецу гармонии, принц тихо обронил. «Уверен, эту девицу богиня одобрит». Жрец, понимающе кивнул и достал из нагрудного кармана артефакт-печать. Невидимая для всех, кроме меня, Дис хохотнула. «О, да, я тоже одобрю». Принц решил толкнуть небольшую речь перед восторженно внемлющей толпой, и мы со жрецом остались тет-а-тет. «Дева, протяни руки, чтобы я нанес белую краску. Затем подойдешь к алтарю и возложишь на него руки. Если богини посчитают тебя достойной, метка сменит цвет», — выдал привычную инструкцию жрец и с иронией добавил. «Смелее! Что-то мне подсказывает, что ты угодна небесным сестрам». «Ого! Не что-то, а кто-то!» И страшно представить, скольким девушкам они поставили ненастоящие метки за деньги. Пусть радужную наносили только тем, кто был в списке регента, а серебряную или золотую. Тихо-тихо, глядя в глаза, религиозному аферисту предупредила. «Я Эрика Марич, распорядительница отбора. Нахожусь под покровительством регента, и он не разрешал наносить мне радужную метку». Вмиг жрец переменился в лице. «Но ведь принц велел!» Я перебила. «А чей гнев страшнее?» «Если угрозы не сработают, покажу браслет Райнера. Вмиг передумает ставить метку». Жрец содрогнулся. «Регента страшнее!» Косясь на спину принца, он вернул печатку в нагрудный карман и достал другую из нижнего правого. «Белую метку мне нанесли печатью, где была настоящая краска, а не магическая, которая гарантированно меняла цвет через несколько секунд. И все-таки я решила перестраховаться». Подойдя к алтарю, повесила сумочку на локоть и опустила на каменную плиту длинные рукава платья, не касаясь поверхности ладонями. Со стороны казалось, что я выполнила условия. Постояв так немного, с улыбкой повернулась к жрецу. «Видите?» — продемонстрировала ладони. «Пусто!» — и я быстро спустилась по ступеням Кайли и стражникам. Принц увлекся общением с подданными и не сразу заметил, что я уже внизу. Забавно, а ведь Сандра похож на какую-нибудь земную рок-звезду. Также откровенно наслаждается любовью фанатов. «Думаешь, самое хитрое?» — гневно воскликнула Дис. «Ой!» В ее голосе явно звенела угроза. Поправляя волосы, я как бы невзначай обернулась, чтобы увидеть богиню. Не зря. Дис стояла на алтаре со светящимся золотым луком в руках. Длинные черно-белые волосы и подол платья эффектно развивались на ветру. Стрела наведена, тетива натянута. Ой-ой! «Ты, Хаиса, хочешь того или нет?» — воскликнула богиня сердито и выстрелила. Золотая стрела полетела прямо в меня. Сумочка упала на землю. Я присела. Позади ахнули. Не поднимаясь, посмотрела, кого подстрелила Дис. «Айла!» Кузина недовольно терла плечо, в котором тускнела невидимая для нее стрела. Похоже, девушка почувствовала укол, но не поняла, что произошло. Решила, что ее укусила муха. «Божественная!» «Упрямая девчонка!» — вспылила богиня. «Ты все равно сделаешь так, как нам нужно». И она вновь натянула сверкающую тетиву лука. Петлять, как заяц среди девушек, не поможет. «Хорошо, только отстаньте!» — пробормотала под нос, сдаваясь. Устала. Секундная слабость прошла, но было поздно. Дис услышала и уже стояла рядом. Наконец-то! Дурашка столько сопротивлялась, делая вид, что нас не слышишь. Я поднялась на ноги, мысленно костеря себя за слабость духа. Эрика, от тебя немного требуется. Время от времени передавать нашу волю и убрать принца. Сделка? «Убрать? А ведь у этого слова не только значение «убить».» Я опустила глаза, чтобы богиня не увидела мою радость. «Сделка!» — я протянула руку. Богиня хлопнула по ней, заключая магический договор. Над моей головой вспыхнул гигантский знак, схематично очерченные силуэты белой и черной кошек, сидящих спиной друг к другу. «Кота и Ниян!» И в этот раз он оказался видимым для всех. «Метка богини!» Толпа заволновалась. Исандр спрыгнул с помоста и бросился ко мне. Стража сомкнула кольцо, защищая нас от любопытства взбудораженной толпы. «Эрика, покажи руку!» — потребовал взволнованный принц. «Сдерживая торжество, я показала все еще белый знак». «Но у тебя над головой был символ небесных сестер!» — возмутился Исандр. «Точно надо мной!» — коварно улыбнулась я и обернулась. Айла растерянно радостно чесала радужную метку на ладони, не веря глазам.